Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. На прошлой неделе мы начали рассматривать учение апостола Иоанна и даже всей Библии относительно судьбы верующего в условиях греха. Мы заметили, что все люди стараются, страдают этой ужасной духовной болезнью, которая называется грехом. Никто из людей, кроме Господа Иисуса Христа, оказался незатронутым ею. Господь Иисус однажды сделал вызов своим противникам, спросив их, «Кто из вас обличит меня в грехе?» И никто из них не мог этого сделать, потому что он не имел греха. Но все другие виновны пред Богом. Грех влечет за собой наказание, это духовное положение или отделение от Бога. Это понудило нас рассмотреть возвещение Слова Божия, что Божий план спасения имеет в виду освобождение мужчин и женщин от наказания за грех. Господь Иисус Христос совершил это для нас, взяв на себя вину нашу и заплатил наказание за грех. Мы свободны от этого наказания, приняв благодатный дар Его, спасение и вечной жизни. Мы также указали на то, что и верующие встречаются с непрекращающимся конфликтом с грехом в их жизни. Хотя сатана побежденный враг, но он не желает признать своего поражения и старается разрушать дело Божие. Однако Господь не оставляет нас без помощи в этой борьбе. И мы видели и Слово Божие, что Он явил достаточное попечение о нас, так что ежедневно мы можем побеждать силу греха. Это совершается ходатайством Сына Божия, а также исполнением нас Духом Святым и наставлением из Слова Божия. Мы можем видеть, что это значит быть освобожденным от власти греха. Но еще одна сторона этого вопроса осталась нерассмотренной. Библия ясно открывает, что мы будем избавлены даже от присутствия греха между нами. Мы читали следующие слова на прошлой неделе. «Для того Сын Божий и явился, чтобы разрушить дела дьявола». Цель пришествия и откровения Сына Божия не была бы достигнута в совершенстве, пока Он не разрушит все силы греха в человеческой расе. Мы видели, что Он избавил нас от наказания за грех. Это исторический факт. Он уже совершился в прошлом. Мы видим, читая Слово Божие, а также знаем по опыту, что теперь Он избавляет миллионы верующих от рабства греху. Это совершается ежедневно. Когда мы смотрим в будущее и видим, что в нем откроется величайшее из радостей, в определенный Богом день мы будем избавлены от присутствия греха. Только тогда это дело закончится. Наша судьба, законченное дело избавления, ожидает детей Божьих. Для того, чтобы лучше понять грандиозность дела Божьего, мы разделим предмет беседы нашей снова на три части. Наша главная забота касается обыкновенных нас самих. Когда мы о себе думаем, то мысль наша сосредотачивается на нашем личном спасении. Точно так же мы думаем и о личной святости, и о личном избавлении. Когда мы помним, что всякий из нас индивидуально чувствует свое личное бессилие победить грех, мы тогда можем лучше понимать, почему личная победа над грехом, ведущая в конце концов к личному избавлению, даже от присутствия греха, имеет для нас такое великое значение. И вот это есть то, что Библия обещает нам. Даже и в этот момент наш Спаситель хранит пред своими очами Его собственный неизменный план и цель. Слушайте, «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Колоссянам 1 глава с 21 по 22 стих. Это цель Божия. Когда Он закончит дело с нами, мы будем таковыми. Со всей очевидностью апостол Павел смотрел вперед к пришествию этого дня. Он часто пишет о нем. Вот еще один его вопрос. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образа сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Римлянам 8 глава с 29 по 30 стих. О чем мы еще эти стихи не говорили, однако является определенным. Судьба верующих приведет их к освобождению от присутствия греха. Когда верующий будет стоять пред ним в день его пришествия, все следы греха будут стерты, и больше никогда грех не будет влиять на его жизнь. Наказание за грех будет удалено, сила греха будет побеждена навсегда, и даже присутствие греха в жизни нашей окажется прошлой историей. Наша следующая забота, конечно, относится к другим людям, и особенно к тем, кого мы любим. Верующий есть член семьи Божией, и мы научены Словом Божьим заботиться о других и любить их, как братьев и сестер во Христе. Другими словами, нас понуждает Господь любить всю Церковь, которая является телом Христа. В наши дни мы чувствуем ее ослабление и недостатки. Мы слышим о проблемах и плотской жизни. Подобно тому, как было в Коринфе, Церковь стала слабой, и свидетельство ее не имеет влияния, потому что она допускает грех в среду свою. Это огорчает главу ее, Господа Иисуса. Приближается день, когда Он поступит решительно и окончательно с этими отступлениями от истины. Слушайте слова апостола Павла в послании Ефесянам 5 главе с 25 по 27 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющего пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна». Это его судьба для церкви. В назначенное время он представит ее пред собою, и в тот день признаки греха уйдут. Она будет так чиста и свята, что даже Иисус будет удовлетворен. Она предназначена быть без пятна и порока, или чего-либо подобного. Не радует ли эта надежда сердце ваше? Не только вы сами будете освобождены от всякого признака присутствия греха, но и вся церковь предопределена для этого. Верующие всей земли окажутся без всякого недостатка в тот день. Даже обращенные к нему дикари будут сиять славой его. Мученики ушедших веков и настоящего времени будут неукоризненными. Слабые христиане, которые часто падали, но вставали со слезами и скорбью, будут совершенно избавлены тогда. Я возвещаю, вам этот великий день приближается. Но в заключение этой беседы мы должны рассмотреть еще один аспект. В каком мире эти усовершенствованные верующие будут жить? Какое будет их окружение, которым они будут радоваться? Наш современный мир проявляет признаки человека греха. Человек загрязнил большую часть земли, реки и океаны, воздух вокруг нас, пустыни, которые раньше были плодородными пространствами, все свидетельствуют, что человек совершил уже порядочный путь, чтобы погубить землю своим грехом и жадностью. Присутствие греха очевидно в творчестве вокруг нас, но в тот день, когда мы будем избавлены от присутствия греха, даже природа почувствует это. Апостол Павел говорит: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». Римлянам 8 глава. Когда мы будем избавлены, тварь также будет избавлена. Другими словами, судьба этого мира тесно связана с судьбой детей Божьих. Сегодня мы много слышим о великих катастрофах в природе, землетрясениях, наводнениях, вулканических взрывах, голоде. Все они причиняют смерть и разрушение, приносят страдания и скорбь миллионам людей. Все это в таинственной форме связано с грехом человека. В прошлых веках великие и сильные нации были разрушены природными причинами. Без исключения это случалось, когда эти народы достигали глубин греха. И грех принес им это разрушение. А теперь Господь созидает иное общество, церковь. Он совершает во всех верующих процесс освящения, дабы они были святы и прекрасны. Цель его — освобождение от греха. И когда он кончит это дело, то не поместит их в мире, загрязненном грехом. Я иду приготовить вам место. Когда место будет готово, и люди готовы будут для него, он приведет их туда. Можем ли мы знать, какое будет это место? Да, можем. Вот описание этого места, которое апостол Иоанн дает в Откровении, 21 главе, с 1 по 4 стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будут уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». В тот день мы будем избавлены от присутствия греха. Что это принесет вам и мне? Это означает, что с этого момента мы будем иметь безоблачное общение с Богом. Радует ли это ваше сердце? Тогда идите и расскажите об этом другим. Разделите эту славную новость с ними. Убеждайте верить в Господа Иисуса Христа, чтобы они также имели надежду на такую славную судьбу во Христе. Аминь.